Глава 20. После обеденный прием устроили недалеко от пруда. Воздух там был не таким жарким. Слышался шум небольшого искусственного водопада. Домработники подали печенье с пирогами и кофе. Мужчины, за исключением Виктора и отца Мигеля, курили сигары. Дамы обмахивали веерами утянутые корсетами станы. Педрита с недовольным видом вжался в кресло, разглядывая землероек. Всякий раз, когда Фрисия замечала его полнейшее безразличие к беседам мужчин, она поддавала ему ногой, и он тут же проявлял к их разговорам интерес, или, по крайней мере, делал вид, что слушал. У каждого края стола стояло стройное, ангельского вида дитя, отмахивавшее большим пальмовым веером надоедливых мух. Позади хозяйки с обыкновенным, торжественно-грозным видом стоял Орихинос. В какой, скажите мне, независимой от Испании Американской Республики соблюдают закон? — говорил надсмотрщик Батея Гильермо, управляющему Паскалю. — Где чтут ту самую прославленную свободу, за которую они так ратовали в своем стремлении к независимости от матушки Испании? Если назовете хотя бы одну, я начну считаться с теми, кто желает того же для Кубы. Прогресс, друг мой, — это вопрос порядка, но никак не веры или даже идеалов. Когда же этот самый порядок превращается в борьбу за власть, все летит в тартарары. Разве такого будущего вы желаете нашему прекрасному острову? Паскаль сидел рядом с супругой, хрупкой и изящной Урсулой, которой на вид было лет 50. Плавно обмахиваясь веером, она внимательно вслушивалась в беседу. Паскаль взглянул на дымившуюся кубинскую сигару, зажатую между пальцами, отпил немного ликера и, стряхнув пустую кофейную чашку пепел, произнес, указывая сигары на Гильермо. «Я говорю лишь, что Испании следует прислушиваться к недовольным, жаждущим прогресса. Кому, как не вам, известны все эти преграды, налоги, порядки, удушающие владельцев асьент? Если бы вы читали газету «Патрия», то знали бы о пропитанных революционным духом баснях Хосе Марти. Там все написано. Они больше не прячутся. Вот уже как несколько месяцев в Гаване открыто строят заговоры. Тот, кто не хочет замечать изменений, пусть потом пеняет на себя. Кто-кто, но я точно не стану читать революционный газет, Паскаль. Однако скажу я вам, в этом Марти испанского больше, чем в Кариде. Тут в спор вступила Фрисия. «Моему Педрито 12, и то он на Кубе провел больше времени, чем Хосе Марти. Если любишь свою землю, то при необходимости отдашь ей чуть ли не собственную душу. Марти борется за независимость страны, по которой едва ступал. Независимость от кого? От самих себя? Войны, где бы они ни шли, приносят людям сплошные несчастья и горе», — сказал отец Мигель. Мы до сих пор расплачиваемся за предыдущий конфликт. С тех пор не прокладываются новые железные пути, не строятся дороги, не возводятся школы. Но некоторые до сих пор уверены, что крах экономики острова пойдет революции на пользу, поскольку вместе с крахом экономики исчезнет и классовое неравенство. «Ну, разумеется, исчезнет», — ответила Фрисия. «Мы все станем крестьянами. Этого вы желаете? Чтобы Куба превратилась в страну крестьян?» «Что по-настоящему должно нас заботить», — продолжил Паскаль, «так это наша способность к конкуренции. В Европе ни один производитель свеклы не опускает ставку дохода ниже 10%. Ни один. А каковы показатели на Кубе?» 8%, — заметила Фрисия. «Уважаемая Фрисия», — обратился к ней Паскаль, «вам доподлинно известно, что нередко сахаровары вынуждены увеличивать эти показатели, чтобы обмануть рынок». «Это правда, Виктор?» — спросила Фрисия, переводя на него взгляд. «Вы увеличиваете эти показатели?» Все посмотрели на Виктора Гримани, который молча слушал разговор. «Нет», — сухо ответил он. «Конечно нет», — буркнула Фрисия. «И никогда не увеличит, даже если я буду умолять его, стоя на коленях». Раздался смех. Но Фрисия не сводила с него полных раздражения глаз. «Быть может, «Наши отметки превосходят показатели в других асьендах», — добавил Паскаль. «Но только благодаря вложениям Дона Педро в оборудование». «Полмиллиона песо. Ни больше и ни меньше», — отрезала Фрисия взмахом веера. «Но печальная действительность такова», — продолжил Паскаль. И об этом пишут в экономических изданиях, что в общем и целом наша способность конкуренции чрезвычайно низка. Выручка большинства асьенд находится на отметке от 5 до 6%. Этот тарифный протекционизм Соединенных Штатов перекрывает нам весь воздух. Но иначе откуда эти янки будут импортировать самый лучший сахар по самой выгодной цене? – спросил Гильермо. И сидевшая рядом с ним Рассалия закивала. «Они нуждаются в нас!» «Еще в Европе не нужно платить ежегодные страховые взносы за ураганы, которыми нас грабят», — заметила Фрисия, неохотно обмахиваясь веером. «Там достаточно страховки за возгорание. К тому же у них даже нет этих толп негров, способных поджечь свои поля. Как ни крути, трат у нас больше». Каждый сбор урожая может оказаться последним. Паулина следила за обменом мнений с безразличием Педрита, которому уже начинала испытывать неприязнь. При любом удобном случае он за ней подглядывал. Днем ранее, во время сиесты, она обнаружила Педрита вместе со своим дружком у себя под кроватью. Они дожидались, когда она войдет в комнату и разденется. Их выдал неудержимый смех. Застигнутые врасплох, они вылетели стрелой, смеясь, как полоумные. Вели ли они себя так же с Рассалией, сказать она не могла. Во всяком случае, об этом она не говорила ни слова. В течение всего приема Паулина молча сидела в кресле. Ее внимание больше привлекала замечательная кофейная чашечка из баварского фарфора, нежели мужские разговоры. Она не разбиралась в политике, не понимала причин недовольств на Кубе, и не знала законодательных порядков. И единственное, что ей не давало покоя, был сидевший рядом Виктор. К этому добавлялись подозрения Фрисии, которые переворачивали с ног на голову все ее представления о Викторе Гримани. Что он за человек, она не знала, и это ее удручало. Паулина все время держалась на стороже, оценивая и осмысляя каждое произнесенное им слово. Каждое едва заметное движение и каждый брошенный им куда-либо взгляд. Потому проявить хотя бы малейшее воодушевление она была не в силах. Одетая во все белое, Рассалия сидела рядом с Гильермо. Ее кружевная блуза с вышивкой казалась Паулине воплощением утонченности, а украшавшая ее шею камея на бархатной ленте малинового цвета придавала ей игривости. Гильермо она теперь была куда более расположена, чем при первой встрече. Она слушала его со всем вниманием и в ответ на его речи кивала, отчего он все более и более распалялся. Утром она призналась Паулине, что сначала Гильермо ее страшно разочаровал. Однако, как она выяснила, он стремился к независимости и через несколько лет собирался основать собственную асьенду недалеко от столицы, в Гуанабакуа. Об этом ей рассказала Фрисия, и ее мнение тут же изменилось. Исчезла его грубость и неотесанность, и теперь он казался Рассалии пылким и решительным, как и подобало, по ее мнению, быть настоящему мужчине. А если он и ходил как обезьяна, косолапя и размахивая руками, то лишь исключительно из-за своей несгибаемой уверенности в жизни. Перед ней открывался мир полный возможностей. Скоро она станет владелицей асьенды, о чем она когда-то не могла и мечтать. Все утро Паулина наблюдала за ней. Рассалия внимательно следила за Фрисией, пока та раздавала приказы направо и налево, решала разные задачи и устраняла помехи, словно бы представляя на ее месте себя. Паулина не знала, что и думать по поводу улыбнувшейся Рассалии Фортуны. К домработникам она относилась неуважительно. Она смеялась над ними и их произношением, и даже позволяла себе их исправлять. «Не как плекажете, — говорила она им, — а как прикажете. Донна Педро за столом не было. Он прогуливался по садам в сопровождении двух дворовых, не сводивших с него глаз. Как-то раз он даже потряс над кустами тростью, словно стремясь отпугнуть стаю набросившихся на него воронов. Никто на него не обращал внимания, никто с ним не считался, и со всеми вопросами шли исключительно к Фрисии. Вынув изо рта сигару и зажав ее пальцами, Паскаль указал на Гильермо. «Марти хочет для Кубы свободы не только от испанцев, но и от американцев. Он больше всего боится, что уйдут одни, и на их место придут другие. Если от испанского влияния Куба когда-нибудь и освободится, то от американского никогда. Посмотрите на Мексику. Через 30 лет после независимости янки войной отняли у них половину территории. Вряд ли Марти так наивен, чтобы думать, будто они не сунут сюда свои носы. Они уже дважды пытались купить Кубу. Разве вы позабыли? Дважды. Они несколько лет трубят во все трубы, что мы превратились в объект особой важности для их политических и экономических интересов. Более того, они заявляют во всеуслышание, что мы нужны им для целостности Соединенных Штатов. Так-то, господа, едва власть Испании покинет Кубу через дверь, как в нее без сомнения вцепятся когти белоголового американского орлана. «Тьфу ты! Пропасть, Паскаль!» — ответил ему Гильермо. «Мне подобная чепуха и в страшном с неба не привиделась. Янки на Кубе. Что скажете, Виктор?» В ожидании ответа Виктора Гримани, который до сих пор не выказывал к беседе ни малейшего интереса, ропот за столом стих. Он слушал, крутя пальцами стоявший перед ним стаканчик с ликером. «Где тонко, там и рвется», — произнес наконец он. Собравшиеся переглянулись, стараясь уловить смысл его слов. «Да разве это ответ?» — возразил Гильермо. «Ну же, не заставляйте себя уговаривать!» Рассалия величаво взглянула на Паулину, словно бы в подобных вопросах ее жених в разы превосходил Виктора Гримани. Она как будто намекала, что, несмотря на его стать, мужчина без собственного мнения не стоил ничего. Виктор продолжил. Желающих заполучить над Кубой власть слишком много. Нетрудно догадаться, кто из троих соперников разной величины выйдет победителем. «Кто же?» — спросила увлеченная Урсула. Повисшую над столом тишину нарушало лишь пение Токарора. Паулина узнала его благодаря одной горничной, которая утром показала ей насидевшую посреди ветвей пеструю птицу, чей окрас теперь привлекал внимание Паулины больше, чем ответ ее нареченного. «Самый сильный», — заключил Виктор. «Как бы там ни было», — произнес Паскаль, — «на этот раз завязывается что-то серьезное. Никто не верит, что это восстание на Востоке увенчается успехом. Но почему же тогда Мартинес Кампас прибыл сюда из Испании с 7000 солдат? Возможно, не помешало бы увеличить число караульных, чтобы предотвратить неприятности. Как вы считаете, Фрисия?» «А что говорят об этом в самой Испании?» — спросил Гильермо. Фрисия подняла чашку, и домработник тут же поспешил налить ей еще кофе. «Там говорят только о лихорадках правящей королевы и о проливных дождях, обрушившихся на Мадрид». «И ни слова о Кубе?» — удивился Паскаль. «Ни словечко». «И это естественно», — заметил Гильермо. «Со времен этой сумятицы с малой войной здесь все как будто повымерло. А потому смотрите, не накликайте чего, Паскаль». «Не понимаю, зачем им независимость?» — вмешалась Фрисия. «Сколько лет прошло после отмены рабства? 15? За это время негры только и сделали, что вернулись к своим африканским традициям. Раньше за их здоровьем следили наши врачи. Теперь же, когда они свободны, нас это больше не касается. К тому же они признают лишь своих колдунов. Газеты в Гаване изумляются показателю смертности среди рабочих в асьендах. Свобода, друзья мои, не дается бесплатно. В обмен она требует жертв, сил и труда. Потому они ее и боятся». «Но позвольте, Фрисия», — возразил Паскаль, «если бы от Испании хотели отделиться сами негры, но нет же. От Испании хотят отделиться те, кто одевается и обувается, как мы, и чей цвет кожи совпадает с нашим. И это белые креолы. Или Хосе Марти негр? Он такой же испанец, как и я. Они обещают им земли и пудрят им мозги. И те верят, что с ними они заживут лучше. Фриси ударила рукой по столу. «Не понимаю. Мы оплачиваем им рабочие смены, предоставляем им жилище, даем им небольшие участки пахотной земли под посев и разведение скота. Пусть спросят у тех, кто ушел из Асьент после отмены рабства. Перебиваются как могут в халупках у дорог, да за водой ходят за несколько лиг. А когда заболевают, здесь у них хотя бы есть манса». Фрисия вздохнула. «Пускай как хотят. Нам их смерти не стоит ничего. Они поют над умершими голосами из загробного мира, и только потом их хоронят. Я вам больше скажу. Они такие дикари, что, видя, как кто-то испускает дух, кладут его в ящик и тут же несут на кладбище. Говорят, однажды у них вот так кто-то восстал из мертвых», — добавила Урсула. «С тех пор они не закапывают ящик еще несколько дней, пока от него не завоняет. И если это не дикость, то пусть Господь сам снизойдет на землю и посмотрит на них». Мар уже никто и не ждал, когда она вдруг появилась на просторной дорожке, пролегавшей через сады. Резким движением, рассекшим воздух, Фрисия сложила веер и взглянула на нее с явным пренебрежением. «Мы уже и не надеялись увидеть тебя, дорогая», — поприветствовала она подошедшую к столу Мар. Мар обвела взглядом присутствующих. Не обнаружив среди них Диего Камблора, она успокоилась. Домработник нашел ей кресло и свободное место, куда его поставить. Виктор тем временем встал, уступив ей свое. Паулина обрадовалась компании Мар. Она желала переговорить с ней наедине и все искала возможности. Виктор занял принесенное домработником кресло во главе стола, прихватив стакан с ликером. Мар снова посмотрела на огромного Орихиноса, который, словно вросши ногами в землю и, скрестив на груди руки, стоял недалеко от Фрисии. Вдруг он поднес унизанную кольцами руку к мочке и почесал. «Экзема», — определила Мар. Орихинос почти не моргал. Он глядел вдаль, возможно, на сад или на возвышавшиеся над Батеем дымовые трубы, вонзавшиеся на горизонте в небо, или куда-то еще дальше, за океан. О чем мог думать такой человек, как он? «Как себя чувствует ваш отец?» — обратился к Мар Паскаль. И она снова перевела взгляд на присутствующих. «В сильном потрясении. Надеюсь, скоро он сможет приступить к своим обязанностям», — сказал Гильермо. «Его дожидается множество больных, страдающих от разных хворей. Рафаэлю они не доверяют. Он только и может, что вправлять кости да зашивать раны». «Не стоит так волноваться, господа», — вмешался отец Мигель. «Все эти годы мы как-то справлялись без постороннего врача. Пусть доктор Альтамира оправится от случившегося с ним несчастья, сколько бы времени ему не понадобилось. Это слишком тяжелый удар. Сидеть в четырех стенах взаперти еще никому не пошло на пользу», — выразил свое мнение Гильермо. «Чтобы сохранить рассудок, мужчина должен работать». Отец Мигель попытался направить разговор в другое русло и обратился к Мар. «Мы говорили о революции. Некоторые считают, что новое восстание станет решающим». Хотя ответ Мар был расплывчатым и опирался на защиту свобод индивидуумов как основной принцип прогресса, Паулина слушала ее с бесконечным восхищением, на которое только способен человек. Она смотрела на нее с трогательной, почтительной преданностью, порождавшей в ней стремление побороть невежество и познать истину этого мира. Однако разговоры о политике нагоняли на нее глубокую тоску. Правда, когда говорила Мар, все вдруг становилось увлекательным и захватывающим. Возможно, она просто никогда прежде не встречала женщины, выражавшейся подобным образом. И это приводило ее в восторг. «Получается, — начал Гильермо, внимательно выслушав Мар. «Война, по-вашему, необходима. И если наш остров станет республикой, все трудности разрешатся». Мар ответила ему такой снисходительной улыбкой, что лицо Рассалии вмиг приняло надменное выражение. «Вы не понимаете», — возразила Мар, и глаза Рассалии сузились в щелки. Она напоминала кошку, готовую на нее накинуться, защищая будущего супруга, которого знала всего 2 дня. Революции, как показывает история, всего лишь заменяют одного тирана другим. Бедные остаются бедными, а богатые так и будут кормиться за счет неравенства. Идея о том, что свобода якобы ведет к равенству в обществе, не более чем романтическая теория. В то же время каждая революция приносила свои плоды, пусть и не столь значимые. Однажды разгоревшееся пламя потушить уже невозможно, и на этом острове огонь горит уже давно, и погасить его не сможет даже самая сильная в мире армия. Лучшие умы по обе стороны океана знают об этом. Погибнут люди, но мечты не погибнут никогда. За столом вновь повисла тишина, которую нарушила Урсула. «И из ваших слов выходит, что вы на стороне повстанцев. Ну и ну! Это всего лишь мнение человека, не имеющего ни малейшего представления о том, что происходит на острове», — отрезала Фрисия. «К войне они начали готовиться много лет назад, но даже здесь они не могут договориться. Революции нужны лидеры». А на Кубе, кроме рабочих, крестьян да креольской буржуазии, живущей слишком хорошо, чтобы седлать лошадей и скакать по зарослям, больше никого и нет. «Именно!» — воскликнул Гильермо. И Рассалия взглянула на него с одобрением. «Нынешние герои не готовы гибнуть ни за что на свете. Поэтому ни во что эти обыкновенные заварушки не выльются». «Меня волнует лишь одна революция», — вставила Фрисия, «которая может случиться здесь, в нашей Асьенде. Некоторые слишком много болтают, вбивая неграм в головы всякую чепуху». Паулина перевела взгляд на Виктора, которому, как ей показалось, были адресованы эти слова. Но он, по всей видимости, на пламенные речи Фрисии не обращал ни малейшего внимания. Он был глубоко погружен в себя. Опираясь на подлокотник, он с прижатыми к губам пальцами наблюдал за Мар. Его нежный мягкий взгляд, его ласковое выражение лица вызвали в Паулине тоску. На ней его взгляд не задерживался ни на секунду, что красноречивее всех слов говорило об отсутствии к ней всякого интереса. Слишком много она рассказывала ему в письмах о Мар. Возможно, она оступилась, открыв ему мечты Мар вместо своих. С одной стороны, ей было стыдно выражаться о себе в подобных оборотах, а с другой, куда ни взгляни, Мар была в ее сердце повсюду. И не говорить о ней значило бы утаить от него единственного человека, которого она чтила, с которым она чувствовала себя живой, который, один такой на всем белом свете, побуждал ее становиться лучше, который показал ей другой, неизведанный дотоле мир, полный книг и мифических созданий, некогда расчесывавших в водных потоках свои длинные волосы. Писать о Мар было легко, как было легко и обнаруживать на письме достоинство и устремление человека, с коим Виктору встретиться было не суждено. Однако судьба распорядилась иначе и свела их лицом к лицу. Потому она пожалела об исписанных листах, в которых восхваляла добродетели другой женщины, а не свои собственные. Паулина догадывалась, что он, глядя на Мар, соотносил рассказы о ней с ней настоящей. Она писала о Мар как о женщине, которая, не обладая особенной красотой, отличалась от остальных своей неповторимостью и совершенством. Писала, что от нее веяло сладким ароматом жасмина. Ее безупречная жемчужная улыбка и исходящее от нее тепло всегда служат мне утешением, избавляя мое сердце от мук. Что я наделала? Сама того не желая, она передала Виктору свое восхищение Мар. Паулина опустила взгляд на пустую чашку кофе. Едва она коснулась ручки, как к ней подошел лакей с фарфоровым кувшином в руках, готовый налить ей еще. Паулина так резко замахала головой, что невольно привлекла внимание Мар. Глаза ее словно бы спрашивали: «Что-то случилось?» Она покачала головой, силясь выдавить улыбку. Тщетно. Разговор погрузился в пропасть тишины, которую никто не потрудился развеять. Солнечные лучи, проникая сквозь просветы между ветвями деревьев, падали на стол. Дети при помощи огромных опахал все так же отпугивали мошек, избавляя собравшихся от полуденного зноя. В воздухе веяло жареным сахаром и ароматами садовых цветов, перебивавшими невыносимый дух кубинских сигар. «Ты, как я погляжу, траур решила не соблюдать», — обратилась к Марфрисе. «И это неплохо. Траур может покончить со всеми надеждами девушки на выданье найти себе жениха. А в твоем возрасте это непозволительно. Но ты не беспокойся. Здесь мы к подобного рода вещам относимся снисходительно». «Если вы вдруг не заметили, Фрисия», — мешался Виктор, — «у сеньориты Мар на руке траурная лента». «Ленту носят только мужчины», — ответила она. Мар собралась было что-то сказать, но Виктор ее опередил. «Значит, по-вашему, это справедливо, что мужчине в знак скорби достаточно повязать на руку ленту или надеть шляпу с крепом, в то время как женщина должна носить все черное в течение следующих 2 или 3 лет?» «Хороший вопрос», — заметила Урсула. Фрисия злостно на нее покосилась. Как она посмела в присутствии всех занять сторону Виктора? «Я всего лишь хотела сказать, что здесь ее никто не посмеет упрекнуть». «Но, Фрисия, дорогая, Виктор прав», — ответила Урсула. «Траур должен быть одинаковым как для женщин, так и для мужчин. А сейчас смерть — дело как будто исключительно женское. Из ткани, которая уходит на одну черную юбку, можно шить десятки лент с крепами для мужчин». В разговор вступила Мар, задумчиво вглядываясь в черноту кофе. Матушка говорила, что траур парализует и живых, и мертвых. «Мудрые слова», — заметила Урсула. «Очень мудрые. Но, честно признаться, я впервые встречаю женщину с черной лентой на руке. И я вовсе не вижу в этом ничего зазорного. Отнюдь. Вот бы каждая из нас, когда нас коснется траур, сумела сделать то же самое». Фрисия переменила тему разговора. Против Мар у нее была припрятана еще одна карта. «Мне передали, что ты вчера говорила с Мансой». Прежде чем ответить, Мар отпила немного кофе. «Медицинская часть пустует, и мне показалось, что я могла бы быть им полезной». «И что тебе сказал этот черный мудрец?» — спросила Фрисия, на лице которой уже намечалась улыбка. Мар сделала небольшой глоток кофе и ответила, что болезни негров лечат сами негры. Все, за исключением Виктора и Паулины, засмеялись. «Вы ходили к нему одни? Без сопровождения?» — изумилась Урсула. «Я была с Алитой». «Кто такая Салита?» «Это ее девчонка», — пояснила Фрисия. «Я приставила ее к Мар, чтобы она всюду ее сопровождала. Только она должна была дать ей знать, что там ей находиться не полагается». «Она меня предупреждала», — заявила Мар. «А ты, конечно же», — парировала Фрисия, — «решила по-своему. Ты должна понять, что это их мир, и что тебе следует оставаться в нашем». «Тому же», — вмешалась Урсула, — «негры все лечат колдовством. Вам лучше туда не ходить». «Возможно, если дать им образование, то они бы отказались от своих традиций», — возразила Мар и посмотрела на отца Мигеля. «Начать с маленьких». Отец Мигель, заметив на себе вопрошающий взгляд Мар, вздрогнул. «Но их слишком много. Уж не хотите ли вы, чтобы я взялся учить 1000 детей?» «Если им нужна школа, пусть сами себе ее и построят», — бросила Фрисия. «Им никто не запрещает. Хотели свободы, они ее получили. А работают они на нас, потому как не знают, что с ней делать. Соберут 4 гроша и давай тратить их на воскресные обновки, словно карнавалом готовятся. А что? Они на каждую мессу наряжаются до зубов. Нет, не думают они ни о какой школе. Их заботят только их шутовские наряды. А на следующий день они снова облачаются в лохмотья или идут на поля вообще полуголые. Мы что, запретим им их традиции? Ах, увольте! Хотят тратить свои реалы на сукно с шелками? Пускай тратят. Вот так революция будет, представляете? В таких-то нарядах. Снова раздался смех. И снова Виктор с Паулиной не разделили общего веселья. «Во имя всего святого, сменим же тему», — воодушевилась Фрисия. «У нас на подходе 2 свадьбы. Когда наши молодые хотят их отпраздновать?» «Чем скорее, тем лучше», — ответил Гильермо, взглянув на сидевшую слева Росалию. «Если, конечно, Росалия согласна». «Согласна». Она улыбнулась и с наигранной стыдливостью потупилась. «Я могу поженить вас хоть завтра», — вступил в разговор отец Мигель. «Но, возможно, вы хотите отметить вашу свадьбу с размахом. В таком случае лучше назначить церемонию на следующее воскресенье. А завтрашнюю службу мы посвятим душе Донни Анны». В честь усопшей последовала минута молчания, после чего отец Мигель обратился к Виктору с Паулиной с тем же вопросом. Фрисия была первой. «Что-то мне подсказывает, что эти двое сначала хотят друг друга получше узнать, прежде чем решиться на такой шаг. Или я ошибаюсь?» Паулина натужно улыбнулась. «Так, наверное, будет правильней. Зачем спешить?» «Конечно, конечно», — согласилась Фрисия. «Виктор, что скажете?» Но он молчал. И Паулина перевела взгляд на него. «Мы поженимся, когда Паулина будет готова», — сказал наконец он. «Почему бы вам не прогуляться по апельсиновой роще?» — предложила Фрисия. «Она совсем вон скисла. Впрочем, как и вы». Гильермо в голос расхохотался, глубоко про себя радуясь, что невеста ему досталась не как Виктору. Красавица, да слишком уж пресная и настолько забитая, что и беседы поддержать не могла. Вслед за Гильермо рассмеялась и Росалия. Мар заметила, как сверкнули глаза Виктора. Поднявшись, он подошел к Паулине и оперся руками о ее смар-кресло. «Составите мне компанию для прогулки по апельсиновому саду», — обратился он к ним обеим. Паулина встала. Мар продолжала сидеть. Но Виктор, — возмутилась Фрисия, — силясь оставаться любезной. «Разве вам одной мало?» «Я настаиваю», — произнес он, не убирая руки с кресла Мар. Она заметила возле своего плеча его загорелую, правильной формы руку с длинными пальцами. На безымянном был золотой перстень с темным камнем, напоминавшим каплю моря. Если он правша, то именно этой рукой он подносил к уху сахар, чтобы проверить его на слух. Указательным и большим пальцами он тер кристаллы, определяя степень их готовности. Мастера сахароварения, благодаря таланту и интуиции, видели то, что было сокрыто от других. В их способности чувствовать им не было равных. «Люди, окутанные внеземным ореолом», так говорилось про них в книге о сахарных плантациях, которую приобрел отец, решившись на переезд. «Пожалуйста, пойдем», — взмолилась Паулина, которая еще не хотела оставаться с Виктором наедине. «По-моему, это бестактно», — прошептала Мар. «Разумеется, бестактно», — подчеркнула Фрисия. «Где двое молятся, сатане не место».